Деревняне, носившими печать того самобытного, все проникающего, определившего облик здешних людей и вещей духа Египта, духа его форм и божеств, которые у себя на родине Иосиф ощущал лишь в отдельных постройках, лишь в каких-то частных житейских случаях, и которые теперь, безраздельно господствуя, заявлял ему о себе в большом и в малом. Голые дети играли среди домашней птицы на деревенских пристанях, где были навесы из жердей и веток, и куда, отталкиваясь шестами, направляли свои камышовые с высокой кормой лодки местные жители, возвращавшиеся по каналу из необходимых поездок. Ибо если обильный парусами поток делил страну на две части в направлении от севера к югу, то и поперек нее, между западом и востоком, деля ее на острова и родя оазисы тенистой зелени, повсюду проходили оросительные водоотводы. Дорогами служили запруды, по которым и лежал путь между канавами, полями и рощами, а поэтому измаильтяне двигались на юг среди местного люда, среди всадников, ехавших верхом на ослах, среди грузовых, воловьих, лошачьих упряжек, среди пешеходов в набеленных повязках, несших на шестах за плечами уток и рыбу на рынок. Это были тощие, рыжеватые люди со впалыми животами, прямыми плечами, безобидные, смешливые, все с тонкими выступающими подбородками, широконосые и курносые, с ребяческими щеками, непременно с цветком камыша либо во рту, либо за ухом, либо за краем застиранной, косо запахнутой, спереди более низкой, чем сзади, набедренной повязки, с прямыми волосами, ровно обрезанными на лбу и у мочек. Иосифу нравились эти путники. Для жителей царства мертвых и сынов Шеола у них был довольно-таки веселый вид, и при виде драмадеров с хабирскими всадниками они со смехом выкрикивали шуточные приветствия, ибо их забавляло все чужеземное. К их говору он втайне примеривался языком и, слушая его, упражнялся, чтобы вскоре без труда объясняться с ними на их наречии. Здесь египетская земля была тесной, плодородная полоса узкой. Слева, на востоке, подступая к ней вплотную, тянулись на юг горы Аравийской пустыни. На западе были Ливийские горы, мертвые пески которых обманчиво приятно олели, когда за ними садилось солнце. Но там, перед этой цепью, ближе к зеленой земле у кромки пустыни, перед путниками, если глядеть прямо на запад, высились и другие, особого рода горы, правильных очертаний, из треугольных плоскостей, чьи ровные грани сбегались к вершинам исполинскими скосами. Перед их глазами были, однако, не богозданные горы, а искусственные. Это были великие, всемирно известные возвышенности, о появлении которых на их пути старик заранее предупредил Иосифа. Надгробия Хуфу, Хеврона и других древнейших царей, сооруженные в многолетней неволе и священных муках сотнями тысяч кашлявших под бичом рабов из миллионов тяжеленных глыб, обтесанных ими по ту сторону Нила, в аравийских каменоломнях, а затем волоком, доставленных к реке, переправленных и со стонами перетащенных к ливийской границе, где те же рабы, падая и умирая, в знойной пустыне с высунутыми от неимоверного напряжения языками, подняли их особыми приспособлениями на невероятную высоту, чтобы под этими горами, глубоко внутри их, огражденной лишь маленькой коморкой от вечной тяжести 500 миллионов пудов, покоился божественный царь Хуфу с веточкой мимозы на сердце. То, что взгромоздили там дети Кеме, не было делом рук человеческих, и все же это было делом рук тех самых людишек, что шагали и ехали по дорогам за пруд, их кровоточащих рук, худосочных мышц, кашляющих легких, делом, которого добились от людей, хотя оно и превосходило силы людские, добились потому, что Хуфу был великим царем, сыном солнца. А солнце, что убивало и пожирало строителей, Рахотеп, довольное солнце, оно и впрямь могло быть довольно сверхчеловеческим делом рук человеческих, ибо в нагляднейшей связи с ним находились эти идеально чистые фигуры —